Дома, в Венеции, ей никак не удавалось заснуть. Секрет Джастина преследовал ее и во сне, вызывая гротескную фантасмагорию, достойную фильма ужасов. На рассвете она проснулась, совершенно не в настроении, и решила подготовиться к встрече с адвокатом Адриана Уэста. Глава 8. Сара удивилась, узнав, что мэтр Харлок, адвокат Уэста, на самом деле адвокатесса. Это оказалась представительная женщина лет 40 с прической а-ля Луиза Брукс. Она носила черный костюм, а на равномерно загорелой коже выделялась нитка жемчуга. Саре она показалась красивой, но это была красота Брунгильды, величественная и холодная. В этой женщине с бесстрастным лицом было что-то от Валькирии. Когда Сара подписала контракт, адвокатесса вытащила из сейфа чемоданчик с огромной стопкой $100 бумажек в качестве аванса и конверт, запечатанный сургучом. «В этом конверте, — сухо произнесла она, — вы найдете план расположения ангара, где стоят контейнеры, а также ключ, который позволит вам туда проникнуть. Естественно, эта информация должна остаться в тайне. За любое нарушение конфиденциальности вы предстанете перед судом. Я об этом позабочусь». «Класс! — вздохнула Сара. — Я буду играть в открытую. Нет необходимости мне угрожать». Расстались они холодно. Вернувшись домой, Сара заметила, что на автоответчике мигает огонек. К ее глубокому удивлению, это был звонок от шерифа, который просил ее немедленно перезвонить. Именно это она и сделала. «В чем дело?» — спросила она. «Это по поводу Джастина Делакура», — сообщил ее собеседник голосом, охрипшим от бесчисленных сигарет. «Я знаю, что вы с ним знакомы. Мы нашли вашу визитку рядом с его телефоном». «Все так», — пробормотала молодая женщина, чувствуя, что ее ждут неприятные известия. «С ним что-нибудь случилось?» «Можно сказать и так», — проворчал шериф. «Его убили сегодня ночью. В него воткнули все дурацкие шпаги из его коллекции». «Похоже на подушку для булавок». «Не слишком церемонист», — повторил полицейский, вынув сигару изо рта. «Можете себе представить? Надо быть абсолютно сумасшедшим, чтобы сотворить такое, да еще со стариком». Штук 30 шпаг, которые прошили его насквозь. В глазах, во рту, везде. В кабинете воняло табаком. У шерифа Каллагера было личико толстого младенца в окружении седых косм. Он был затянут в безукоризненно сидящую форму, но вонял потом. Бросив на стол конверт с фотографиями, шериф подтолкнул их к Саре. Та держалась приблизительной правды. Она якобы интервьюировала Джастина в рамках литературного проекта. «Книжка?» — заворчал Каллагер. «Еще одна книжонка обо всех этих недоумках? Тогда вы хоть записали разговор? У вас есть пленки?» «Нет», — промямлила Сара. «Пока я только наводила мосты. До того, как рассказать мне свои секреты, Делакур хотел, чтобы я ему заплатила. Мы как раз обсуждали сумму. Вот и все». Фотографии были омерзительны. Джастин действительно походил на огромную подушку для булавок. «Его убили не сразу», — упорно продолжал коп. «Убийца позаботился о том, чтобы смертельным был лишь последний удар. Это садизм». «Или я ничего в этом не смыслю». Неожиданно Сара почувствовала себя омерзительно. Она только что поняла, что люди из полиции обнаружили следы ее машины. Не так уж трудно понять, что она заезжала к Джастину два раза. «Только бы ветер не стер все следы», — подумала она. «Он, наверное, показал вам свою коллекцию?» — продолжал Каллагер. «У него там была витрина. Вот видите, здесь, толстым пальцем в пятнах от никотина, он ткнул в отпечаток. Должно было лежать что-то очень ценное. Мы обнаружили эту витрину разбитой и пустой. Кажется, там была рапира», — вспомнила Сара. «Одна из. И я...» Не обратила особого внимания, понимаете, я и оружие. Меня интересовало совсем другое. Его воспоминания о звездах, с которыми он общался, забавные истории, сплетни, все такое. Заворчал человек с сигарой. «Конечно, женщина интересуется оружием только если его носит мужик, который подло ее бросил». Десятком вопросов позже Каллагер сообщил Саре, что... Она может идти при условии, что пообещает не покидать Лос-Анджелес. Она вышла, пытаясь сохранить хорошую мину, Ей казалось, что толстяк следит за каждым ее движением через стекло кабинета. «Он догадался, что я ему лгала», — подумала она.